Серж Винтеркей. Антидемон. Книга вторая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Отец, есть серьезный разговор. Подошел я к отцу за день до отъезда, чтобы его хоть немного подготовить. Все же не о каком-то пустяке собирался поведать, а об очень важной и опасной вещи. Надо сказать, отец воспринимал меня все более серьезно с каждым днем. Поэтому не попытался перевести все в шутку, похлопав с улыбкой по плечу, как сделал бы еще месяц назад. Мол, какой серьезный разговор может быть у такого пацана? А сел сам и предложил мне сесть напротив. Решил начать издалека. «А сколько стоит наше поместье?» Тот вздохнул, а потом сказал: «Сам понимаешь, родовое поместье продавать нельзя, даже если ты хочешь так собрать денег на операцию пораньше. Как мы сможем сохранить честь, утратив родовой камень? Что достанется старшему сыну, законному наследнику? И где я тогда буду работать? Никто не станет давать заказ артефактору, утратившему родовое поместье. Мало ли, делал бракованные артефакты, потому и все потерял. Да и скажу тебе то, чего никто не знает, мы и так висим на волоске. Примерно за месяц до этой трагедии с вами я заложил поместье своему однокурснику из академии под 10 000 золотых монет, чтобы расширить наш бизнес. Хотел нанять несколько подручных и расширить ассортимент изделий. Процентов он по старой дружбе не взял. Но мы договорились, что через 3 года я либо возвращаю ему всю сумму, либо поместье отходит к нему». Услышав это, я мысленно присвистнул от удивления. Дело с врагом нашего рода приобретало нового подозреваемого. «Эх, надо было поговорить с отцом раньше. Давно бы уже знал про еще одно заинтересованное лицо в наших с Эрли бедах. И с какой мотивацией? Если мы не найдем деньги, то он получит наше поместье». Отец вздохнул и продолжил: «Но потом произошла эта трагедия, и я все взятые деньги потратил на то, чтобы попытаться вас вылечить. Теперь я понимаю, конечно, что часть тех магов, что взяли деньги, но ничего не сделали, чтобы избавить вас от паралича, были не лекарями, а мошенниками. Но в тот момент, сам понимаешь, я цеплялся за любую надежду». Отец снова тяжело вздохнул, и я поспешно подал ему стакан с водой, что приготовил на случай этого разговора. «Однако...» Новый отец мне нравился все больше. Полумер он не признает, когда заботится о своих детях. «Вот тебе и осторожный артефактор, опасающийся стать портальным охотником». Выпив воды, он улыбнулся и снова заговорил: «Но теперь, когда вы чудесным образом выздоровели и даже восстановили источники, мне кажется, все у нас будет хорошо. Вот и Аркош научил меня делать новые артефакты, и мы получаем основания для надежды, что сможем заработать за оставшиеся 2 года достаточно, чтобы сохранить свое поместье за собой. И старшие сыновья порадовали. В этом году они не приехали на каникулы, а нашли подработку около столицы, чтобы помочь мне с расходами на их учебу в академии». Я решил разъяснить отцу, почему расспрашиваю его. «Нет, я вовсе не предлагаю продавать поместье. Я и сам решу вопрос с операцией. Просто хотел узнать, сколько стоит наше поместье и может ли быть у кого-то к нему интерес». Отец удивился, но постарался ответить максимально серьезно. Потому как он сосредоточенно хмурит брови, было видно, что он пытается прийти к какой-то цифре. «Ну, я бы оценил его в 20 000 золотых монет еще год назад. Но, видишь ли, через пару месяцев после того, как с тобой и Эрли случилось это несчастье, по городу пошли гулять очень убедительные слухи, что в предместьях собираются возводить крупный военный форпост. Если это так, то ценность всех земель около города резко вырастет, возможно, в несколько раз. Если новый форпост будет такого же размера, как те 5, что уже возвели в других частях королевства, то казна начнет скупать много земель. Таких поместьй, как наше, понадобится штук 10 по площади. Дело это неспешное. Решение может затянуться на несколько лет, но главное, что казна в таких случаях не скупится на расходы. Но я на твои вопросы ответил, сынок. Может, пояснишь тогда, к чему они были? Дело в том, что я попросил Аркоша проверить, было ли то, что произошло со мной и сестрой при активации источника, случайностью. Ты же сам видел, что у старого мага немалый опыт, вот и решил на всякий случай им воспользоваться. Отец нахмурился. Он стал понимать, на что я намекаю. Как и то, что мои следующие слова ему явно не понравятся. Аркош обнаружил растение-паразит на нашем родовом камне, красный мох, из одного из редких порталов. Оно отбирает ману у родового камня и дестабилизирует его работу. Отец, его подкинули, чтобы ослабить наш род. То, что мы с Эрли пострадали во время активации источников, не случайность. Отец был очень спокойным человеком, вежливым, живущим по жесткому распорядку. Но сейчас, когда он осознал сказанное мной, его кулаки сжались так, что пальцы побелели, а лицо покраснело. Глаза при этом стали совершенно свирепыми. Я поспешно скостовал на него общеукрепляющее лечебное заклинание, а то, мало ли, переволнуется. В тот раз мы проговорили еще час. Отец ни в коем случае не поставил под сомнение то, что от меня услышал. Компетенции Аркоша он полностью доверял. Мы обсудили всех соседей и родственников на предмет того, кто мог совершить с нашим родовым камнем такое злодеяние. И также безрезультатно, как ранее, мы делали это с Эрли. Подробно обсудили и знакомого отца, что помог с деньгами под залог поместья. Мог ли столичный житель узнать о том, что в нашем захолустье планируют строить военный форпост, и стоимость земель тут резко вырастет? Вполне мог. Мог он одолжить денег, а потом устроить несчастье с родовым камнем, чтобы вместо расширения бизнеса безутешный отец спустил все на попытки вылечить своих детей и в будущем был вынужден отдать ему поместье в уплату огромного долга. Тоже мог. Я записал его данные. Соберу в столице побольше информации об этом человеке. Но просто вряд ли будет. Он занимал высокую должность при королевском дворе и был серьезным магом 12-го разряда. То есть до архимага ему оставалась всего одна ступенька. О таких людях и информацию опасно собирать. Но ничего, справлюсь. В то же время остался при мысли, что лучший способ выяснить все как есть — все же найти эту медузу. Отцу я про нее не рассказал, еще решит сам пойти искать этот портал, да утонет в океане в попытке докопаться до истины. Так что я принялся искать новые порталы нужного цвета в окрестностях нашего поместья. К сожалению, до отъезда ни один так и не смог найти, а варианта отложить путешествие не было. Нужный нам караван шел прямо до столицы и приходил вовремя, чтобы мы успели поступить в этом году в академию. Следующий караван мог нас привести туда уже только после завершения вступительных испытаний. Жаль, конечно, но что же поделать. Буду надеяться, что удастся раздобыть нужную информацию в столице, когда соберу побольше информации об этом однокурснике отца. А уж если не получится, то на ближайших каникулах прошерстю все вокруг поместья. И если не удастся найти новый портал, полезу в старый. Как раз за год усилюсь, стану более живучим, а вось и в океане справлюсь с задачей. В назначенный день мы выступили в путь, и из-под колес нашего фургона на дороге поднялась желтая пыль. Порталы во время нашего путешествия до столицы я выбирал только знакомые. Самые безобидные мы заходили вместе с Эрли. В более серьезные вдвоем с Аркошем. Попалось несколько, в которые я ходил, никого не беря с собой. Вообще-то я не планировал ходить в опасные порталы. Но что ж тут сделаешь, если тебе вдруг на половине пути попадается портал, которых на весь наш мир всего несколько сотен, а то и десятков. Сейчас упустишь, следующий может попасться очень нескоро. А возвращаться потом к нему специально из столицы больше недели — то еще развлечение. Первый такой портал потребовал очень быстрой реакции, так что Аркоша внутрь было брать никак нельзя. Он серьезный для своего разряда маг, но там была нужна скорость не только каста, но и реакции на угрозу. У меня после полученного на войне опыта с этим все было в порядке, иначе бы и не выжил. Населяли эту локацию такие милые на вид огненные цыплятки, называвшиеся царпами. Очень похожие на наших цыплят, из которых потом вырастают вкусные петухи и куры. Вот только ничего общего, кроме внешнего сходства с нашими цыплятами, они не имели. Встретишь такого, и начинается дуэль. И ты выживешь только в том случае, если вообще имеешь представление о том, что происходит. Появление этого монстра, к счастью, сопровождается характерным треском, словно рвется сама ткань пространства. Один миг, и в месте, где только что было пусто, появляется такая маленькая желтая крошка. Обычно это не дальше 3 метров от тебя, и очень рекомендуется среагировать на звук, тут же определив по нему, где именно находится крохотный монстр. Потому что в течение доли секунды после появления он попытается молниеносным броском тебя убить. Монстры эти словно сотканы из огненной энергии. Удастся ему коснуться тебя, и ты молниеносно изжаришься, а он получит полный доступ к твоему источнику, извлечет всю ману и увеличится в несколько раз. Итак, монстр появляется и почти сразу атакует. Путем множества жертв удалось подобрать единственно верную реакцию. Необходимо скостовать на его пути водяной щит. Никакие материальные вещи его не останавливают. Копье испепелится, металлический щит будет прожжен насквозь. Не сработает и воздушный щит, и огненный, и ледяной. Тебя спасет только водяной щит. Хотя, говорят, есть умельцы, умудряющиеся сходу забить царпа ледяной каплей. Она для них фатальна. Но я не готов так рисковать. Монстр небольшой по размеру. Промахнешься, и это будет последнее в твоей жизни заклинание. Итак, ты все делаешь правильно. Монстр бросается, натыкается на выставленный водяной щит и медленно сползает вниз, скользя по нему. В момент, когда он сваливается с него на землю, он примерно секунду собирается с силами, чтобы атаковать. Именно в этот миг его и нужно атаковать ледяной каплей. Если не успел или промахнулся, снова прикидывай траекторию его атаки и выставляй новый водяной щит. Новый нужен, потому что царь обязательно просчитает новую атаку так, чтобы миновать старый щит. Вот такая вот дуэль, не для слабонервных и не для тех, у кого замедленная реакция. Зато выигрыш очень достойный. Убитый энергетический цыпленок оставляет на месте своей гибели небольшой черный камешек, который еще долго остывает в твоих руках. Если сложишь их в мешочек, а его повесишь на шею, то в течение 3 месяцев они будут отдавать тебе свою энергию, расширяя твой источник. Один такой камешек может расширить источник от 0,5% до 1,5%. Хотя есть и определенные правила. Чем более развит твой источник, тем меньшее влияние трофей оказывает. Наши с Эрли источники совсем свежие, так что можно рассчитывать на максимальный эффект. Такие вот камешки можно купить и в артефактных лавках. И достаточно дорого, минимум за 50 золотых монет. Вот только есть серьезная проблема. Никто так и не научился отличать уже использованные людьми камушки, от которых не будет никакого толку, от тех, что никто еще не использовал. Так что, покупая их в лавке, будь готов к тому, что на 10 купленных максимум 3 окажутся работающими. Раз камушки оказывают разный нефиксированный эффектный источник, то доказать, что тебе подсунули использованные, никак не удастся. Поэтому что делает разумный человек? Или швыряется деньгами, если он очень богат, заранее зная, что шансы примерно 1 к 3, либо сам охотится за такими артефактами. Установлено также, что больше 10 камушков одновременно носить в мешочке на шее не имеет смысла. Выдохнутся все, а источник увеличится максимум на 15%. Хоть 100 их носи, никакого дополнительного толку не будет. К этому порталу мы специально ехали от лагеря 30 минут. Я заметил его, когда караван проезжал мимо задолго до привала. Я не только запретил Эрли заходить за мной, если не вернусь, а также приказал Аркошу не пускать ее туда ни в коем случае. Правда, сделал это не в ее присутствии, разрешив, если что, просто оглушить ее, связать и отвезти к каравану. А там попросить помощи у руководителя каравана. Он был старым и опытным человеком, повидавшим в жизни всякое. И он поможет отвезти девушку в академию, не дав ей зря погибнуть в портале. Истории такие не были редкостью, к сожалению. И на помощь окружающих обычно можно было рассчитывать. Перед входом в портал несколько раз вдохнул и выдохнул. Затем мысленно отработал всю последовательность действий. Треск, водяной щит, ледяная капля. На огненных цыплят я до этого охотился несколько раз. Набрал тогда 9 камешков и был свидетелем гибели одного из наших товарищей. Не повезло. Такое бывает крайне редко. Около него выскочили с небольшим интервалом 2 цыпленка. Если бы удалось сохранить хладнокровие, мог бы выжить. Одного царпа он убил как раз в тот момент, когда снова услышал треск. Но он запаниковал. Поставил щит слишком низко, монстр пролетел над его верхом по высокой траектории, коснулся самой его макушки. Я увидел, как человек может истлеть за доли секунды. Несколькими секундами позже изрядно раздобревшего энергетического цыпленка убил руководитель нашей группы. Но он тут же скомандовал отход. Слишком многих потрясло это зрелище. А в этой локации, чтобы выжить, нужно быть хладнокровным, как змея. Мы тогда еще долго спорили, могут ли цыплята видеть водяные щиты, специально ли царп выбрал такую траекторию. Что умеют конкретные монстры, часто проверяется только на таком вот опыте. Моя личная точка зрения — да, они могут. Подбадривающе махнув рукой сестре, вошел в портал. Желтое солнце, желтый песок, воздух чуть не плавится от жары. Хорошо, что монстры появляются очень близко, а то из-за марева на дальней дистанции могли бы быть серьезные ошибки. Все заранее рассчитал, насколько царпов хватит маны, сколько оставить в резерве. Просчитал траекторию передвижения около портала. Ну а монстры себя ждать не заставили. Они очень гостеприимны. Треск, щит, ледяная капля. Первый трофей есть. Снова треск через 10 секунд, второй трофей. Небольшая пауза около минуты, словно для того, чтобы помотать нервы, чтобы потом, когда появится монстр, человек вздрогнул и сделал ошибку. Но я был спокоен, как сытый удав. Есть люди, которые цепенеют в опасной ситуации. Есть люди, которые начинают суетиться. А я из той редкой породы, которая словно рождена для опасностей. Меня можно убить, на всякого охотника найдется более сильный монстр, но я не буду ждать смерти, трясясь от страха или застыв на месте. Я буду сражаться до конца, пытаясь ее отсрочить. Один план не сработает, запущу другой, нащупаю нужную тактику, получу шанс выжить. 6 монстров убиты. Маны осталось меньше половины, но я уже возле самого портала. Еще один царп — 7. Пора и честь знать. Шагаю на выход. Все же мой источник еще не так велик, как в прошлой жизни. 9 монстров за раз для меня чрезмерный риск. Пересыпал трофеи в мешочек, который сразу повесил на шею Эрли. «Похоже, там не все так страшно, как ты мне говоришь». Довольно погладив мешочек и поблагодарив, сказала она. «Ты выглядишь просто превосходно, словно на приятную прогулку ходил. Может, все же и мне можно поохотиться на этих цыплят?» «Нет, нельзя, ты не готова, уж прости», — ответил я. Сестра поняла, что меня не переубедить, и больше эту тему, пока я восстанавливал ману, не поднимала. Снова потренировавшись, чтобы войти в нужное состояние духа, я вошел в портал. В этот раз я вышел с 8 камнями. Планировал снова с 7, просто 8-й царп выскочил за секунду до того, как я шагнул в портал. Монстры обычно не могут запрыгнуть за тобой из локации в портал. Но я не стал проверять. Все же царп является сгустком энергии. Мало ли, на него этот закон не распространяется. Глупо было бы помереть из-за того, что он является исключением. Щит — ледяная капля. Есть еще и 8-й трофей. Отдал трофей Эрли. Она пересыпала еще 3 камня в свой мешочек, 5 в мешочек для меня. Отдохнул, восстановил ману и снова шагнул в портал. В этот раз все выглядело так, словно мои регулярные визиты подзадорили монстров сменить тактику. 2 монстра, 2 трофея. Потом неслыханных 5 минут тишины, чтобы как следует потрепать мои нервы. А затем сразу один за другим 4 монстра с мизерным интервалом в 3-4 секунды между каждым из них. Со всеми справился, но очередного не стал дожидаться, подхватил трофеи и шагнул в портал. Идя по переходу на выход, задумался. Не намек ли это, что возвращаться нельзя? Не исчерпал ли я терпение какого-то высшего существа, что заправляет этими порталами? Предположение о том, что эти порталы возникли не случайно и появились по воле какого-то могущественного разума, было множество. Но, не располагая никакой реальной информации, что это за существо, оставалось только гадать. Бог? Да, скорее всего. Один из тех, что нам известны? Непонятно. Все же решил сходить в портал еще раз. Вот только входя в него, прошептал на всякий случай. Я не жадный. Клянусь, что эти камни не пойдут на продажу, я использую их только на развитие. Неизвестно, это ли помогло, но в этот раз монстры вели себя как обычно. Никаких появлений сериями по 4 подряд больше не было. Снова вышел с 7 камнями. «Господин Эйсон, нужно ехать», — сказал уважительно, но твердо Аркош. «Караван скоро отправится дальше, и...» Он сделал паузу. «Я очень уважаю вашу волю к сражениям, но не стоит искушать судьбу. 4 раза подряд войти в такой портал и выйти из него живым — это достойно великих воинов, но не надо заходить туда в 5-й раз».